Листопад кивнул головой. Верно, обращали. На секунду ему стало досадно, что всплыла история с прессом. 2 месяца назад Зотов чуть не оборвал у него телефонный провод. «Христом Богом молил, уступи мне пресс, я в следующем квартале получу, отдам». Листопад не уступил. Теперь Зотов обижен. Он пишет записку. «Ты что же, как собака на сене? Мне не дал, и сам не пользуешься». «Ладно, пойдет пресс. Не завтра, послезавтра пойдет». После Веденеева выступила работница с авиазавода и рассказала, что многие жилища у них в очень плохом состоянии, и дирекция не принимает мер. Зотов нахмурился, перестал писать, закачался на стуле. Листопад хотел было написать ему ядовитую записочку, но не успел. На трибуну взошел Уздечкин. Знакомство Листопада с Уздечкиным произошло меньше года назад. Когда Листопад принял завод, председатель завкома Уздечкин был призван в армию. На фронте его тяжело контузило. Он долго лечился, в действующую его обратно не пустили, а послали в Омск на политработу. Он писал на завод отчаянные письма, прося его выручить и забрать домой. Рябухин занялся этим делом и выхлопотал Уздечкину разрешение вернуться на завод, где его вскоре снова выбрали председателем завкома. Уздечкин осмотрелся и пришел к Листопаду с кучей претензий. «Нет, в это вы не путаетесь, будьте любезны», — сказал ему Листопад. «Это предоставьте мне». «Извините, товарищ директор», — сказал Уздечкин. «Разве вы не знаете, что это прямая функция профсоюза?» «Не знаю», — сказал Листопад, которому Уздечкин сразу не понравился. «Это ваша забота — знать свои функции». «А социалистическое соревнование вы с нас спросите?» — осведомился Уздечкин. «Не я спрошу», — ответил Листопад. «Фронт спросит». «Этот разговор», — сказал Уздечкин, — «придется продолжить в другой обстановке». «Не к чему», — сказал Листопад, — «потому что ничего нового вы от меня не услышите». С того дня, разгораясь и накаляясь, шла эта борьба. Листопада она иногда раздражала, Уздечкина сжигала, как чахотка. Листопаду говорили, что у Уздечкина большое несчастье. Жена его пошла на фронт с санитаркой и погибла в самом начале войны. Остались 2 маленькие девочки, подросток, брат жены, и больная старуха, теща. Уздечкин в домашней жизни мученик. Листопад был равнодушен к этим рассказам, потому что Уздечкин ему не нравился. Что он делает, этот человек? Он вытаскивает из нагрудного кармана гимнастерки целую стопку листков. Кажется, он намерен делать доклад длиннее, чем у Макарова. Худыми пальцами он пытается застегнуть пуговицу. Пуговица отрывается, он роняет ее на пол. Кто-то в президиуме нагибается и подает ему пуговицу. «Вопрос, товарищи, не в прессе», — говорит Уздечкин. «Пресс — это, в общем, мелочь. Вопрос гораздо глубже и принципиальнее». «Фу ты, как скучно начал». «Ближе к делу. Говори прямо, как я тебя зажимаю». «Что я обнаружил, вернувшись на завод?» «Обнаружил прежде всего, что дирекция не имеет контакта с завкомом и не стремится к этому контакту». «Врешь. Прежде всего ты обнаружил, что завод перевыполняет программу из месяца в месяц. При старом директоре не вылезали из наркомата, плакались, скиньте процентов 15, не управляемся, мощности не хватает». «Никакой согласованности у нас, по сути дела, нет, а есть только единоначалие, точнее сказать, единовластие, еще точнее, директорское самодержавие». «Смотри, какая точность!» «Никогда наш завком не занимал в жизни предприятия такое ничтожно малое место, как сейчас». «Кто ж тебе виноват, голубчик? Сумей занять большое место, сумей». «Прежний директор считался с нами. Он умел поддержать престиж профсоюза на заводе». «Да, своего-то престижа не поддержал. Вот беда. Сняли за непригодность». «Товарищ Листопад пытается подменить собой профсоюзную организацию». «Факты, факты», — с легким нетерпением говорит Макаров. «Пожалуйста, товарищи, вот здесь записаны факты за один только последний год». Он потрясает перед залом пачкой листков. Губы у него серые.